10. Сообщение о скором отцовстве подействовало на Лессора и без того пребывающего в стрессовом состоянии, словно удар в солнечное сплетение. Он присел на диванчике и несколько секунд не мог глубоко вздохнуть, тем более что-нибудь сказать. Мэрион же чувствовала себя как дома. Кинула на диван раскрытый чемодан, на кресло плащ. Потом скрылась в ванной, чтобы слегка освежиться. Через открытую дверь доносились фразы сленга проектировщиков упаковок, короткие, содержательные и имеющие вполне конкретную, единственную, весьма неинтересную для Андрея направленность. «А ты не заглянешь чикнуться?» Наконец послышался вопрос. Андрей инстинктивно попятился. «Ах да, я хотела тебя спросить, что это за типы ошиваются вокруг тебя?» «Стипендиаты из Мавритании», – пробормотал он первое, что пришло в голову, уже почти совсем ретировавшись в коридор. «Ты куда?» – загородила ему дорогу ведьмоватая хозяйка, неожиданно проявившаяся из тьмы. «Вроде бы у тебя есть определенные обязанности». Он покраснел, словно второклассник. «Но я не могу, понимаете?» Она покачала головой. «Знаю, что не можешь, но ты же актер. Играй!» Лессор набрал полную грудь воздуха, как артист, изображающий Гамлета перед очередным монологом и пружинищим шагом датского принца ступил в ванную. Увы, премьера оказалась неудачной. Провал артиста уже в первом акте был столь ощутим, что милосердный автор просто вынужден опустить занавес. Ни тощая суфлерша из-за двери, ни благожелательная художественность материала, табишь Мэриан, которая после нескольких минут жалкой импровизации предложила перейти на стол. «Там ты почувствуешь себя лучше, чудачок», не позволили актерскому искусству подняться на соответствующую высоту или хотя бы холмик. Он целовал Мэриан, а видел Кристину. «Сакре дю». Только в анекдотах актеры-импотенты в состоянии разыгрывать роли идеальных любовников. После часового усилия Лессор, выражаясь эвфемично, отменил спектакль. Сдался, оправдывая сей факт неготовностью основного исполнителя. Мэриан не стала устраивать скандала, только сказала. «Перетрудился, чертушка. Ну ничего, я о тебе позабочусь». «А как же Америка?» – забеспокоился актер, которого как-никак наняли в качестве дублера, а не каскадера. «Я взяла двухнедельный отпуск. Увидишь, все будет окей». Семнадцатого февраля моторная яхта «Жизель» с группой представителей высших классов на борту покинула Нассау, направляясь к Ямайке. Погода стояла прекрасная, хотя метеорологи предсказывали магнитные бури. Спустя три дня два пограничника, патрулировавших побережье Кубы, наткнулись на дрейфующую яхту. Не сумев связаться с экипажем, они поднялись на палубу и убедились, что роскошный корабль пуст. Совершенно. Напрасно они искали следов борьбы или паники. Палубу, вероятно, покинули вечером, однако спасательные средства были не тронуты. Телевизор включен. В баре наполненные напитками фужеры. Отложенные во время игры карты. Судя по их набору, один из игроков собирался объявить малый шлем на пиках. Радиостанция не повреждена, а в пище не обнаружено ничего отравляющего. Только исчез экипаж и 11 пассажиров, в том числе кинзвезда из Голливуда, многообещающий сценарист, западногерманский промышленник, английский аристократ. Нетронутым осталось содержимое сейфов и личные вещи. Даже в пиджаке, висящем на стуле одного из игроков, оказалось несколько фунтов. На палубе яхты, дрейфующей на идиллических теплых водах, уцелело только одно существо – старый попугай, который то и дело горланил. Это страшно, боже!» 24 февраля инженер Гобсон из Бостона, отдыхавший с семьей на красочной Доминике, взял на прокат автомобиль и отправился на предвечернюю прогулку. Проезжая по краю пустынного в эти часы пляжа, он неожиданно наткнулся на плотный клуб тумана. Включил дальний свет. Память к нему вернулась спустя 24 часа в том же автомобиле, когда он, дрожа от холода, стоял около собственного дома в предместье Бостона. Судя по счетчику, он проехал едва несколько сотен метров. Ни одна из расследующих события комиссий не могла объяснить, каким образом Гобсон преодолел несколько тысяч километров, в том числе часть по воде. Никто также не сумел установить, что стало с его женой и двумя детьми, которые во время прогулки по Доминике дремали на заднем сидении машины. 3 марта вблизи Гамильтона, Бермуды, неожиданно всплыла американская подводная лодка, уже 2 месяца как считавшаяся потерянной. Ракеты с ядерными боеголовками находились на своих местах, аппаратура работала нормально. Только экипаж исчез. Остался лишь запертый в туалете в состоянии крайнего истощения 23-летний Боб Гендерсон. Седой, как ангорский кот, он потерял память, а его разум упал до уровня годовалого ребенка. Необратимо. Врачам удалось установить лишь его панический страх перед ярким светом и высокими тонами генератора. Тщательный осмотр корабля показал всюду образцовый порядок. На местах были все скафандры для подводных прогулок. Комиссия удовольствовалась констатацией, что по неведомой причине экипаж поднял лодку на поверхность, покинул боевой корабль, после чего Гендерсон задраил изнутри люки и вновь погрузил лодку в пучину. Однако зачем он это сделал, что вызвало в нем глубокий шок и чем питался запертый в гальюне моряк, установить не удалось. Не выяснили также, кто вновь вывел корабль на поверхность. Конечно же, не впавший в детство Боб. В послеобеденной прессе появились даже байки о человеке-призраке, вырезавшем экипаж и 2 месяца питавшимся мясом своих спутников. Фаусон закрыл иллюстрированный еженедельник. В окно струился жар тропического дня. Мэф отдыхал. Лишь вечером он намеревался пойти навстречу с одной из последних утопленниц, пеленги которой подсказал ему дьявольский ху-из-ху. В давние и спокойные времена загадкой чертова треугольника он интересовался постольку-поскольку, хотя нельзя сказать, что категорически отвергал существование летающих тарелок и прочих чудес. На сей счет у него была выработана собственная теория. Он считал, что это не что иное, как прилеты наших праправнуков, посещающих с помощью своего кука, орбиса или спутника времена своих древних предков. Таковую гипотезу подтверждала частота встреч, а одновременно их ничтожная контактность. Хронопутешественники, с этим авторы научной фантастики вполне согласны, несомненно должны придерживаться невмешательства в прошлое, ибо обратное могло иметь страшные последствия в будущем. Однако сегодня ум Мэфа осветила мысль. Более простое объяснение. А что, если виновником всех невыясненных явлений был какой-нибудь незафиксированный в ху из ху коллега? Липкий сумрак спустился над чернильно-синими водами Карибского бассейна. Несмотря на движение воздуха, на борту авиетки, способной садиться на воду, было душно. Пилот, смуглый типчик, принадлежал к тому разряду людей, которые все переводят на соответствующую сумму законных платежных средств. Он не задавал лишних вопросов и готов был полететь хоть в пекло, лишь бы наниматель оплатил обратный рейс. Он довольно быстро разгадал намерения Мэфа, который терпеливо изучал карту с нанесенными на нее самыми свежими данными о странных и необъясненных явлениях. «Они зловредны», — бросил пилот примерно через 30 минут полета. «Кто?» «Пожатие плечами». «Они. Если хочешь их встретить, можешь кружить в воздухе 10 лет, а бывало в тот же день». «Откуда вы знаете, что я ищу?» Удивился Нео-сатана. «Видите ли...» В голосе летчика прозвучала наглая самоуверенность. «Мы привыкли к таким искателям приключений. Если человек нанимает аэроплан и ночью с картой велит кружить в этих районах, то он либо контрабандист, либо авантюрист. На вашем месте я попробовал бы поискать дальше к северу». «Вы сказали, что с вами случалось что-то необычное. Пожалуйста, расскажите». Пилот временно потерял охоту к излияниям, но несколько шелестящих бумажек, доказывающих, что пассажир мужик деловой, вернули ему способность говорить. 4 года назад, начал он полушепотом, мы участвовали в спасательной операции на краю Саргассового моря. Яхта с поврежденным двигателем увязла в исключительно плотном покрове водорослей. Я тогда летал с Тедди, он был старшим. Нам надо было только сбросить немного оборудования. Был вечер, похожий на сегодняшний. Мы вылетели из Форт Лодердейла нормально. Пролетели над Багамами, и тут, точно в 3 часа ночи, Тед сказал: «Пристегнись крепче, Билл». Мне казалось, что я знаю Тедди как этот мотор, но тогда я не узнавал его. Он был очень возбужден, встал со своего места и начал привязывать меня к креслу еще и крепким линем. Его странно побледневшее лицо покрывал пот, а было холоднее, чем сегодня. Интересно то, что я не решился протестовать. Меня охватил совершенно беспричинный страх. Да, у нас не было радиосвязи с базой. Из снятых у меня с головы наушников долетал странный высокий звон. Что произошло дальше, не очень-то могу рассказать. Я не слышал ничего. Самолет начало дико трясти, и я вынужден был схватиться за рули. Высотомер не действовал. В один из моментов я увидел, что совсем близко под нами раскинулось море. Оно было гладким, а в нескольких сотнях метров один от другого из него вырывались гейзеры высотой в несколько десятков футов. Незнающий мог бы подумать, что это подводный вулкан. Но я-то знаю этот район. Там жуткая глубина. Я глядел, как зачарованный. Чувствовал, что от воды в нашу сторону распространяется чудовищная сила притяжения, заставляющая подчиниться ей. Я отпустил рули. Тедди воткнул их мне опять, размахивал руками, а потом набросил мне на глаза полотенце. Я летел, отрезанный от мира, чувствуя только вибрацию на колонке руля. И вдруг что-то бросило самолет, а меня ударило в лицо порывом воздуха. Полотенце сползло. Кабина была открыта и пуста. Я взглянул на море. Из-за тучи вышел месяц, и все бескрайнее пространство блестело в его свете, тихое и неподвижное. Я выцарапал шарики из ушей. Ничего, кроме гула мотора. Почти тут же включилось радио. «Если б вы знали, сколько у меня было потом неприятностей! Меня обвинили в убийстве шефа. К счастью, стало известно, что с того дня, как его бросила жена, он был неуравновешенным, поговаривал о самоубийстве. Кроме работы, увлекался поиском подпочвенных вод с помощью ивового прутика, оккультизмом. Может, именно такое им и требовался, поэтому они удовольствовались только им одним». Пилот замолчал. Мэв глядел в далекое зеркало воды. «Можете включить передатчик?» «Конечно. На какой частоте будем работать?» «На всех. Передавайте 6.6. 6.6». Билл из-под лобья взглянул на Мэфа. «Значит, ошибся. Не авантюрист. Ну что ж, дело есть дело. Заплачено». Дьявольские позывные они передавали довольно долго и безрезультатно. Ответил только юный радиолюбитель из Тампы, спросив, кто в такое странное время изучает таблицу умножения, и какая-то радиостанция из Манагуа, протестовавшая против нарушения ночной тишины. Не откликнулся ни один морской змей, летучий голландец или корабль-призрак. Указатель расхода горючего, наконец, призвал их к возвращению. Летели молча. Мэв был взбешен. Поверил интуиции, которой, яснее ясного, у него оказалось не слишком много. Примерно через час они уже были над континентом, точнее, поразительным флоридским коктейлем из воды и земли, краем болот, пустошей и аллигаторов. Пилот намеревался свернуть в сторону Форт Лодердейла, но что-то заставило Фаусона сказать: «Минуточку, еще немного на север». Вероятно, заговорило недооцениваемое седьмое чувство, потому что прошло всего 1/4 часа, когда пилот выдавил: «Езви его!» Над болотами разгорелся небольшой золотисто-зеленоватый кружочек. Некоторое время он висел неподвижно над трясиной, потом скрылся меж деревьев, опустился, а может, нырнул? Спустя минуту самолет уже был в том районе. Куща зелени, подсвеченная бледно-зеленым светом, резко выделялась на черной поверхности болот. «Сесть сможете?» — взволнованно спросил пассажир. «Должен», — ответил не менее возбужденный пилот. Местность казалась совершенно необитаемой. Когда они опустились ниже, за границами рощи, в которую нырнула летающая тарелка, болота погрузились во мрак. Каким образом Билл отыскал достаточную лужу, чтобы посадить самолет, навсегда останется его тайной. Фаусон встал на более твердый грунт. В руке у него был фонарик, в кармане спрей с адским пламенем. Пилот не горел желанием покидать кабину, и заявление Мэфа «Я пойду один» принял с явным облегчением. Здесь, на земле, во мраке все было крупнее и раскидистее, чем казалось сверху. Фаусону понадобилось около получаса, чтобы добраться до места посадки таинственного летающего объекта. К счастью, местность была здесь по суше и обошлось без купания. Дьявольский посланник не ощущал страха, самое большее – возбуждение. После того, как ему удалось вовлечь в оперативную группу Дракулу, Франкенштейна и Вурдалака, а особенно после похищения Бандольеро, он поверил в свои чертовы возможности. Поверил в счастливую, хоть и темную звезду. Его беспокоило лишь, не улетела бы тарелка раньше времени. Наконец он снова увидел неземной свет. Подошел поближе. Тарелка, словно шляпа, сидящая слегка набекрень, висела над землей, не издавая ни малейшего звука. Золотом горело открытое чрево, салатовый свет исходил из опоязки космической салатницы. Он не заметил никого из экипажа, пока рядом не зашевелились кусты. Их было двое. Зеленые, словно лесные ящерицы, худощавые, с одним горящим глазом, будто у греческих циклопов. Они тащили за собой двух небольших аллигаторов. Неужто ужин? «Шестью шесть», — уверенно сказал сеньор Дьябло. Тот из зеленых, что пониже, лениво обернулся. «Чего надо?» «У меня к вам дело, я по поручению». «Чего тебе надобно, человече?» Спросил тихо, но малосимпатично второй из НЛОвцев. «Видишь, мы заняты, мы не пристаем к тебе, так и ты не лезь в наши дела». В принципе, Мэф был вежливым, мягким, легко дающим себя сбить с толку типом. Сейчас же ощущение власти и выполняемой миссии приглушили в нем всю его благовоспитанность. Он выхватил баллончик с адским пламенем и, видя, что зеленый считает тему исчерпанной, по какой-то световой полоске, возможно, фотонному лифту они начали въезжать в тарелку, выкрикнул. «Стоять! Именем Вельзевула, Люцифера и шести князей тьмы!» Более высокий пассажир летающего блюдца не прореагировал. Тот же, что пониже, передав первому крокодила, вернулся. Его зеленое треугольное лицо позеленело еще больше. «Что-то тут не так», — подумал Фаусон и нажал кнопку. Но прежде чем адское пламя вырвалось из баллона, из пальцев зеленого прыснула светлая струя, которая тут же выбила спрей из рук сатаны. НЛОвец подошел к Мэфу, многозначительно посмотрел на него так, что слова «субординация», «пекло» и «инструкция» застряли у того в глотке, и бросил кратко, доходчиво, по-людски. «Топай отсюда, чертов сын!» «Племянник!» — писал, не играя больше в сантименты и не разбрасывая комплименты, дьявольский дядюшка. «Не понимаю твоей растерянности. Ты читаешь мое четвертое письмо с суточным запозданием. Сдается, ты думаешь, будто все можешь сделать сам. Идея зачистить НЛО в агенты НИЗа могла родиться только в пораженном благосостоянием уме спеца по капиталистической рекламе». «Ну, дает дядюшка». «Однако попытка свалить в одну кучу все элементы, не помещающиеся в рациональном мире, приводит мне на ум манипуляции одного систематика-естественника 19-го столетия, который нас, дьяволов, недолго думая, причислил к парнокопытным. У НЛО столько же общего с нами, сколько у специалиста по воспоминаниям о будущем Деникина с генералом Деникиным, а у изготовителя штанов Франглера с генералом Врангелем. Вот до чего доводят самостоятельные действия и чрезмерная самонадеянность, пока ты еще на стажировке. Не думай, конечно, парень, что я пытаюсь задушить твою инициативу, но в данной миссии нам гораздо нужнее прагматичные спецы, чем неумеренные активисты. Однако довольно об этом. Чтобы удовлетворить твое любопытство, поясню, что тайна НЛО ясна, как термоядерный взрыв. Зеленые – пришельцы из иной космической системы, прибывающие к нам через 7,5 измерения с конкретной и по-своему благородной целью. Чувствуя, а может располагая неопровержимыми доводами, что земная цивилизация приближается к концу, они поспешно документируют ее. Заметь, первые систематические упоминания о неопознанных летающих объектах появились вскоре после Хиросимы. В то же время начал активно действовать их транспортный паром в Бермудском треугольнике, с помощью которого сотни и даже тысячи землян нашли безопасный приют в Галактическом этнографическом музее. Там же оказались и различные наши коммуникационные древности, вроде самолетов, яхт и так далее. Ты можешь сам додумать, почему без вести пропали несколько известных человек и отчего саркофаги гениев и прочих фараонов обычно пустуют. Как ты думаешь, где живут по сей день Шекспир и Леонардо? Почему похищенные останки Пикассо подменены чьей-то трухой? Кто причастен к так называемому вознесению Ромула и Ильи Пророка, успению Будды, возвеличению Магомета? Что касается нас, то мы с зелеными несколько тысяч лет назад подписали пакт о ненападении и невмешательстве во внутренние дела, даже если одна из сторон того пожелает. А посему как можно скорее позабудь о неприятном инциденте. Времени на организацию группы у тебя осталось немного. За работу, коллега! Твой по-прежнему все понимающий и все прощающий дядя. За работу? Но какую? Простонал Мэв. Он не выспался. Его искусали москиты. Он едва час назад вернулся с болот. Что мне делать, дядя? На клочке бумаги пониже подписи неожиданно проступила строчка дрожащих стародавних каллиграфических букв. «Делай свое дело!» Продолжение следует. Послушать продолжение раньше, а также послушать книгу полностью, вы можете теперь на Бусти, где вы можете поддержать канал, тем самым ускорив выход новых книг. Все ссылки в описании.